Глава 25. Мирон. Несмотря на то, что спал всего несколько часов, проснулся сам еще до будильника. София посапывала на моей груди, обняв рукой за шею. Осторожно поцеловал в приоткрытые губы и, переложив ее голову на подушку, встал и направился на дразнящий запах кофе. На кухне, как ни странно, застал тихо переговаривающихся Лизу с Алисой. Потому как они заговорщически переглянулись и захихикали, понял, что девчонки не только познакомились, но и успели обсудить последние события во всех красках. Учитывая, что Алиса будет замещать Лизу в приемной Павла, поговорить им есть о чем. Может, к лучшему даже, что Лиза припугнет Алису неприглядными фактами о своем недавно обожаемом Паше, рассказав ей без задней мысли все события последних дней. А еще втайне надеялся, что Алиса ночью слышала хотя бы часть нашего разговора на кухне. Девчонка она боевая, но предупрежден, значит, вору. Лишний раз в кого не надо не влюблен. «Гриша все еще недоступен», — надув губы, поделилась Алиса. «Я переживаю». «Вот за кого я переживаю сейчас в последнюю очередь», — хмыкнул я. «Так это за твоего братца. Не удивлюсь, кстати, если мы их потеряем на ближайшие 3 дня, учитывая, что сегодня пятница». «Так Оля тоже вне зоны действия сети», — вмешалась Лиза. «Позвонить-то она могла же?» «Поверь, ей не до телефона», — расплылся я в улыбке, доставая из холодильника продукты для омлета. Гриша привык доводить до конца все задуманное, а последнее время он только и думал, что о ней. «И?» — не поняла Лиза. «Уверен, он занят доведением ее до конца», — подмигнул. «Как?» Подружки синхронно уставились на меня, округлив глаза. «Многократно!» — намекнул я и обернулся на вошедшую Софию, сонную и взъерошенную, как воробушек. «Еще рано», — сказал, подойдя к ней. «Зачем ты встала?» «Я хочу навестить Лару и заехать в офис», — поделилась она, опуская взгляд. «Зачем в офис?» — спросили почти одновременно с Лизой, и она добавила. «Мы же не планировали сегодня, а в понедельник самолет». «Мне надо поговорить с шефом», — проговорила София, а я ожидаемо напрягся. «Зачем?» — спросил почти грубо. «Мне надо кое-что прояснить, прежде чем ехать на стажировку». «Не надо», — вмешалась Лиза. «Я должна», — просто ответила София, а мое сердце ухнуло вниз. Что она могла напридумывать? Неужели правда откажется? Накрыла паника от мысли, что в свете последних событий она просто никуда не поедет, а весь мой план и фарс был пустой тратой времени. Осознал вдруг, что вместо всего, что успел наградить, я просто мог вот уже больше месяца ухаживать за любимой женщиной без этого спектакля. А сейчас пазлы идеального когда-то плана рушились на глазах, отказываясь состыковаться в нужную мне картину. Может, лучше было действовать, как Гриша, просто идти напролом, но честно и открыто, показывая свои чувства и желания, а не исполняя четко продуманную роль. Заигрался. После завтрака, как и планировали, поехали навестить Лару, предварительно отвезя Алису домой. К Ларе на троих пустил тот же доктор, загадочно хмыкнув, так как Лиза на ходу превратилась в еще одну сестру. Лара выглядела лучше, а еще она была невероятно зла, что поездка отменяется или как минимум откладывается. Думаю, такими темпами ее выздоровление побьет все рекорды допустимого. Ну, или она побьет доктора, если лечение затянется, а судя по брошенным Ларой на него гневным взглядом, что-то он уже явно успел сделать не так. Еще даже не успели мы войти в палату, как бедному доктору прилетела щедрая порция претензий от неугомонной и, похоже, бессмертной Лары. «Доктор, как вас там?» – прохрипела она. «Я же просила убрать из назначения уколы. Хватит с меня таблеток и систем. Я уже вполне нормально себя чувствую». «Назначения останутся без изменений», — безапелляционно произнес доктор. «А будете возмущаться, Лариса Алексеевна, я еще и клизму добавлю для профилактики». «Мне на самолет через 2 дня», — сморщив нос, возмутилась Лара. «А вы?» «Никита Андреевич», — напомнил доктор, раздувающий ноздри Ларе. «И через 2 дня вы никуда не летите». «Вот, опять!» — указала на него Лара. «Нет, вы это слышали?» «Но тебе действительно нужно вылечиться», — примирительно заверила София, доставая из пакетов принесенные вещи и продукты. Не волнуйся по поводу поездки. Я все выясню сегодня же, и мы перенесем дату твоего отлета. Да он просто изверг! Закашливаясь, продолжила возмущаться Лара. У меня уже весь же опыт в синяках. Невозможная пациентка! Зло проговорил врач, скрестив руки на груди. «Вам просто не повезло с именем», — усмехнулся я и добавил. «А в остальном она ведет себя как обычно». «Мирон», — почти милым голосом проворковала Лара и подарила лечащему врачу очередной убийственный взгляд. «Оставьте нас с девочками ненадолго». «Не понял. А что с моим именем не так?» — поинтересовался ошарашенный доктор, когда мы вышли из палаты. «Так у нее никитофобия», — улыбнулся я и одобряюще добавил. «Не обращайте внимания». «На нее сложно не обратить внимания», — задумчиво пробормотал доктор, взлохматив порядком отросшую шевелюру. «О, не завидую я вам», — хохотнул я и тут же уточнил. «Когда все-таки вы ее выпишете?» «А я не тороплюсь», — хитро прищурился доктор. «Дней 10 с ее диагнозом, как минимум. Люблю сложные клинические случаи». «Ну, удачи, камикадзе!» – протянул я руку, прощаясь, так как София с Лизой вышли из палаты. София. Лара, несмотря на все еще высокую температуру и сильный кашель, пыталась придумать способ не откладывать поездку и говорила только об этом все время, пока мы провели в ее палате. Вскользь спросив про Олю, удовлетворилась короткими пояснениями, что все хорошо, и та навестит ее в ближайшие пару дней. Неугомонная, как вечная батарейка, Лара согласилась остаться на лечении только после моих заверений, что ее место на стажировке не отдадут другому сотруднику и дата отлета просто будет перенесена. Выйдя из палаты Лары, мысленно приготовилась отвоевывать свое право на разговор тет-а-тет с Павлом. Более чем уверена, что ни Мирон, ни Лиза меня в этом точно не поддержат. «Мне нужно в офис», — сразу обозначила свою позицию, как только мы с Лизой подошли к Мирону. «Я с тобой», — тут же нахмурился Мирон. «Нет, я сама и...» «Я отвезу, и не спорь», — прорычал он и перевел взгляд на Лизу. «Сначала доставим тебя домой». «Не стоит», — фыркнула Лиза. «Я собиралась прикупить кое-что в поездку». Игнорируя мои многозначительные взгляды и сопения, Мирон помог надеть мне дубленку и, проводив к машине, молча усадил на пассажирское сиденье и пристегнул. Лиза, помахав рукой, свернула к ближайшему торговому центру, где они еще утром договорились с Алисой устроить шопинг. «Зачем?» — напряженно спросил Мирон через несколько минут езды, до скрипа сжимая оплетку руля. «Просто сообщу ему новости про Лару», — стараясь быть невозмутимой, сказала я и тут же добавила. «Постараюсь уладить вопрос о переносе даты ее отлета». «Я могу сделать это сам», — запротестовал Мирон. «Причем по телефону?» «Я ей обещала решить все сегодня и лично», — возразила я, радуясь, что Лара своевременно выставила его из палаты. «Хорошо», — смирился Мирон, но тут же добавил. «К нему пойдем вместе, ведь для всех, включая шефа, мы пара». «Я пойду одна», — покачала я головой. «Это ненадолго». «Но я буду ждать в приемной», — заключил Мирон, намекая, что это максимально допустимая уступка, на которую он готов пойти. Невольно улыбнулась. В какой-то мере было приятно осознавать беспокойство Мирона, ведь о реальной теме, планируемого с Павлом разговора, он вряд ли догадывается. Приехав в офис, решили сразу подняться на этаж руководства, так как большинство коллег сегодня были освобождены от работы, а часть крупных проектов доделывались дистанционно. На этажах было пусто, как и в прибывшем лифте. Здание как будто вымерло, но я была уверена, что Павел сегодня на работе. Когда ехали в лифте, до этого обиженно сопящий Мирон вдруг решительно шагнул вплотную ко мне. Уперевшись в стену руками с двух сторон от моей головы, он наклонился и вкрадчиво проговорил. «Не принимай поспешных решений, малышка». «Что? Я не...» «Обещай мне», — перебил полушепотом. «Обещай. Не отказывайся от поездки. Мы постоянно будем на связи, и я найду способ быть рядом». «Хорошо», — опешив, проговорила я. «Обещаю, я не откажусь от поездки». Мирон выдохнул с облегчением, провел пальцем по моей щеке, а потом опустил взгляд на мои губы и замер. Пару секунд замешательства, и вот уже я сама потянулась к нему навстречу. Мирон, судорожно выдохнув, встретил мои губы на полпути, одновременно сгребая меня в крепкие объятия. Этот поцелуй был иным, чем в прошлый раз, более жадным, безумным, по напору граничащим с животным голодом. Я почти испугалась накрывшего нас водоворота, хотя изначально практически и была инициатором, но и отстраниться или оттолкнуть Мирона сил уже не было. Нам катастрофически не хватало воздуха, но казалось, если мы разорвем поцелуй, его не станет хватать еще больше. «Моя малышка», — прохрипел Мирон, с трудом отстраняясь из-за отвлекшего нас сигнала прибытия лифта на нужный этаж. «Твоя?» — растерянно прошептала я, пытаясь сообразить, где я и что. «Все еще сомневаешься», — проговорил он, шумно сглотнув и большим пальцем обводя по контуру мои губы. «Знала бы, что ты со мной делаешь». «Расскажешь?» — прошептала, покрываясь румянцем смущения и все еще цепляясь за его плечи дрожащими руками. «Обязательно, но не сейчас», — отозвался Мирон, отстраняясь и тяжело дыша. «И не здесь. Идем». Прошли к кабинету Павла через пустующую приемную. Дверь кабинета была открыта, и, как и ожидалось, его хозяин был на месте. Вот только он не был поглощен работой, как обычно. Павел сидел в кресле, полуобернувшись к панорамному окну, и просто смотрел в одну точку, сосредоточенно нахмурившись. Наше появление он заметил не сразу, а, заметив, вскинул в удивлении брови и заторможенно поднялся навстречу. «Добрый день», — поздоровалась я и тут же спросила, выходя вперед. «Не отвлекаем, нам нужно поговорить». «Проходите», — глухо проговорил Павел, приглашающим жестом указывая на кресло рядом с его столом. «Наедине», — добавила я, в изумлении наблюдая, какими взглядами обменялись Павел и Мирон. «Я буду рядом», — сухо заметил Мирон, не спуская с Павла нечитаемый взгляд, и, развернувшись, вышел в приемную, закрыв за собой дверь.